Глава 28. Герман. Я никогда не был фанатом поцелуев. Они для меня лишь часть обязательной программы перед акробатикой в кровати. Но с этой девчонкой конкретно сносит крышу. Хочу всего и сразу. Похер на место. Плевать на то, что впереди арест, и нужно успеть сделать кучу дел. Меня ведет так же сильно, как и во время нашего первого поцелуя. Снова возбуждаюсь до полной отключки извилин. Охреневаю от ее запаха, нежности и страха. А дальше выживаю на морально-волевых. Только благодаря им я не нагибаю Катю у ближайшей стены. Лишь каким-то чудом умудряюсь выпустить ее из объятий и не взвыть от адской боли в паху. Внешне оба вроде бы целы. Катя больше не дерется и не пытается послать нахер. Хлопая ресницами, она смотрит на меня, как на призрака. А я сам в шаге разоблачения по собственному желанию. Дико хочется признаться, кто я такой, и махнуть рукой на задуманную аферу. В обдолбанном желании мозгу даже рождаются связные фразы. «Я Герман. Я выжил. Давай свалим отсюда и заберем нашего сына». В целом все правильно. Сердце гулкими ударами о ребра голосует «за». Член одобрительно дергается и адской болью в яйцах подстегивает ускориться с официальной частью. Не знаю, как получается сдержаться. «Я уже сказала, что не собираюсь больше с тобой спать». Тяжело дыша, Катя вытирает губы. «Ты передумаешь?» Засовываю руки в карманы. «Заставишь?» — вздергивает подбородок. «Или договоришься с мужем, чтобы он заставил?» «Я предпочитаю решать такие дела добровольно, по обоюдному согласию». Улыбаясь, как идиот, никогда бы не подумал, что мне может нравиться спор с женщиной. «Тогда тебе точно ничего не светит». В тусклом свете замечаю, как по щекам Кати разливается румянец. «Даю тебе 5 дней», — задумываюсь. «Нет, 3. И ты сама пойдешь ко мне в объятия. С 3 днями я, конечно, рискую. Неизвестно, какое задание Мансуров дал своим ручным следователям. Если они решат пугать основательно, я могу мариноваться в изоляторе и 2 недели. Впрочем, теперь у меня есть мотивация освободиться быстрее. Скорее рак на горе свистнет». Выставив вперед руки, Катя гордо протискивается мимо меня на выход. «А он уже свистит», — шепчу ей в затылок. «Слышишь?» Как по заказу в этот момент строители начинают долбить стены из всех орудий. Грохот поднимается такой, что уши закладывает. «Это перфораторы, а не раки», — Катя оборачивается. На губах улыбка, в глазах блеск. Ничего общего с той зареванной девчонкой, которую я встретил здесь 5 минут назад. Один поцелуй — и такое преображение. «Какие времена, такие раки!» Выхожу из кладовки следом за ней. Уже знаю, что Катя больше не скажет ни слова. Маленькая гордячка вновь под своим непробиваемым панцирем. Дочь прокурора и жена криминального авторитета. Штучный экземпляр. На моем веку единственный. И все же не могу отвести от нее взгляд. Смотрю, как идет по коридору в сторону кухни, как расправляет плечи и поднимает голову, как из маленькой отчаявшейся девочки превращается в молодую яркую женщину с летящей походкой. Охрененные изменения. Магия перевоплощения. Одна часть меня восторженно залипает на круглой попке, обтянутой прямой черной юбкой, поедает глазами эти сладкие половинки, а другая... Она вдруг понимает, какие курсы выживания прошла девчонка, чтобы научиться так быстро брать себя в руки. Вот как создавался образ идеальной жены. Вывод не радует. Вот по какой причине мои ищейки были уверены, что супруги заодно, озаряет как кирпичом по темечку. Чтобы не развратить здесь все, я запрещаю себе думать о том, как именно Мансуров ломал тихую девочку Катю. Отгораживаюсь, как отгораживался когда-то от постоянной боли в обожженном теле. Ставлю мысленно таймер на 3 дня и быстрым шагом убираюсь из детского дома. Даже не попрощавшись с дежурящей у двери Анной, сажусь в машину. И, как становится ясно спустя 5 минут, делаю это вовремя. «В офисе маски-шоу», — получаю короткое сообщение от Полины. «Оперативники и следственный комитет?» — уточняю я. «Они самые. Тебя ждать или слать их лесом?» Моя помощница, как обычно, готова к любому развитию событий. «Сейчас буду». Решаю не заставлять никого ждать. У меня 3 дня. Чем быстрее начну, тем быстрее вернусь к своей девчонке. «Разминай запястье для наручников», — тут же отвечает Полина и через минуту добавляет. «Похоже, им дали команду рвать на части». Развлечения начинаются с порога. Опергруппа принимает меня образцово-показательно, как в плохом кино. Пакуют в наручники сразу возле двери. И словно я какой-нибудь наемный стрелок, а не бизнесмен, мутузит мордой о стену. Ощущения не из приятных, но мне не впервой. Спокойно пережидаю град угроз и обещаний засадить за решетку всерьез и надолго. Стиснув зубы, терплю, когда закончится рассказ о том, что такие, как я, разворовывают страну, а на закуску прослушиваю сокращенную выжимку статьи о правах и обязанностях. «На адвоката можешь не надеяться», — подталкивая меня к выходу, хмыкает следователь. «А как же права?» Я даже не удивляюсь. «Пока не будет чистосердечного признания, а заодно списка всех, кто помогал организовать сделку по отмыванию денег, о правах можешь не вспоминать», — довольно скалится он. «Даже так?» Следователь лишь подтверждает мою догадку. Мансурову нужно знать, сдам я его или нет. Весь этот арест — сплошная бутафория, примитивная проверка на лояльность. «А ты думал, что один нам нужен? Нам нужны все. Тогда ждут нас с вами большие проблемы». Кивнув совершенно спокойной Полине, переступаю порог офиса и добавляю. «И не самый содержательный разговор».